Глава 11. Совет Сапсана. Сеанс радиосвязи. «Всем, кто нас слышит, говорит ремтехника, приглашаем всех свободных сталков для обороны поселения. Оплата достойная, в случае боевых действий удваивается. Ремтехника, Серпантин на связи. А можно узнать, зачем вам срочно воины понадобились?» «Можно, Серпантин. Есть информация, что наш стаб следующий после офиса торговцев. Вот так, ребята, говорю открытым текстом. Ждем нападения и сдаваться просто так не собираемся». «Гиря, объясни, пожалуйста, как так получилось, что я, сталкер с 5-летним стажем и безупречной репутацией, оказался вдруг на побегушках? И у кого? У Мура!» «Лукавил, Петрик, ох, лукавил!» Учитывая умение, пробежка с грузовой площадки ему служила легким моционом даже с тяжелым рюкзаком. Тем более, что после разгрома офиса торговцев и потери башен тяжелых рюкзаков не ожидалось долго. Но ситуация в любом случае выглядела унизительно, и Гиря поспешил стесать углы и успокоить друга сталкера. «Не шелести, Петрик, карусель кластер непростой, и никто не виноват, что связь совсем не пашет. Ташкента послать можно, но он на одной ноге будет сюда до вечера ползти. Вот лучше нам, фирменного живца хлебни холодненького и угомонись. Фаза водку для него настаивает на бруснике и еще на каких-то травах. Бальзам божественный, а не живец. Рассказывай, чего пришел и что за новость». Невысокий кореглазый Петрик с ответом не спешил. Он снял свитер, блаженно охая, смыл пот со смуглого в татухах торса и, отпив из бутылки расхваленный живец, одобрительно поднял большой палец. «Я пришел за тобой, Гиря. Ташкент в гости приглашает и хочет, чтобы ты сам на месте все увидел». «И что я там такое должен видеть?» Здоровяк напрягся и подозрительно прищурился. Он не любил сюрпризы, тем более, когда они происходят у входа в карусель. Вот что ему могли там показать хорошего и нового? Но, кажется, он ошибался. «Муры остров с башнями оставили». Ухнула, обжегшись у костра Агата, подавился дымом сигареты холод, и только на широком лице Гири не дрогнул ни единый мускул. «Это точно? Вот так просто взяли и оставили? Не иначе, как на нашем острове им совесть спокойно спать мешала». Уход муров с башен полностью снимал блокаду и открывал для них дорогу в улей. Новость обнадеживала, но ставила вопросы, и на Петрика уставились несколько пар глаз. Никто ничего не спрашивал, все смотрели молча, боясь спугнуть удачу. Гонец выдержал паузу, кокетливо посматривая на товарищей, улыбнулся и быстрой скороговоркой выпалил: «Ташкент хромой, и кроме как эфир слушать, делать ему нечего. Переговоры муров гоняет на всех частотах вместо радио. Аккумуляции генератором зарядит и снова слушает. Так вот, вчера им поступил приказ оставить башни. Муры не поверили и долго переспрашивали, пока на них не заорали матом командиры. Категорический приказ оставить без всяких объяснений. Те подчинились, ушли вечером, и мы слышали доклад о выполнении, а с утра пораньше я побежал тебя звать в гости». «Я вам зачем?» – перебил Гиря. «Если Ташкент хочет показать мне пустой остров, так он с грузовой площадки не просматривается». «Зверье вторые сутки ведет себя неправильно и необычно. Сходи, увидишь сам. Вернее, пойдем вместе, я с тобой вернусь». «Так там тумана и черта не видно». «Мальчики, а ну быстро все за стол и кашу кушать. Гиря, корми Петрика, а то он не дойдет обратно. Садитесь, пока все горячее, договорите за столом. Среди ребят с умениями, как у Гири, Холода, Петрика или Малыша, автоматы не котировались совершенно, даже продвинутые зарубежные модели. Они любили пулеметы, и особым авторитетом пользовался ПКМ под винтовочный патрон со сменными стволами. Хорошая, мощная машинка. Вот только патроны дорогие, и любой рейдер, имея в своем арсенале ПКМ, 10 раз подумает, чем вооружиться на конкретный выход. Можно пулеметом и после каждого боя мучительно подсчитывать убытки, а можно обойтись винтовкой, и дыра в бюджете будет в разы меньше. В их отряде ПКМов имелось целых 2, и оба гиря оставил на охрану базы. Сам взял бюджетный РПК, держа в уме тяжелый корт на грузовой площадке. Сюрпризов подруги не предвиделось. Они с Петриком, плотно пообедав, вышли, и Агата заставила взять с собой гостинцы. Ташкенту прихватили 0,5 ведра грибов, диковинный принесенный фазой из портала фрукт и, разумеется, дрова. Дров на грузовой площадке не водилось. Сухой спирт имел свойство заканчиваться, и Петрик возвращался большой живой поленницей с торчащими по сторонам палками. Уходил, впрочем, весьма шустро. Попыхивающий на ходу сигаретой гиря догнать приятеля даже не пытался. Он шел спокойно следом, часто останавливаясь и рассматривая в бинокль ущелье, закрытое туманом, с торчащими зубцами скал останцев. Какое нескучное ущелье! И зверушки резвятся интересные. Гиря с огромным интересом замирал на поворотах, всматривался через бинокль в туман и так увлекся, что перепугал Ташкента с Петриком. Петрик выложил дрова, попил кофе на грузовой площадке, перекурил и двинулся обратно по тропе, взяв на изготовку автомат Ташкента. Мур тоже, сложа руки, не сидел. Он шустро расчехлил корт и развернул его в сторону тропы. Вместо исчезнувшего по дороге гири могло появиться что угодно. «Ну, гиря, у меня слов нет. Как можно задержаться на тропе почти на час?» «Ты, Петрик, скобу предохранителя вверх подними, и что за дурацкая привычка стволом дирижировать при разговоре?» Петрик смутился, поставил автомат на предохранитель и от греха подальше закинул оружие за спину. Обидно, но справедливо. В некоторых поселениях за наведенный на человека ствол могли сходу зарядить по челюсти. «Да ладно тебе, гиря, наоборот, радоваться должен, что за тебя переживают. Но скажи мне, куда можно пропасть на тропе шириной 4 метра?» «Да никуда я не пропадал, зверушек ваших рассматривал в бинокль. И знаешь, интересно, пойдем к Ташкенту, есть что обсудить». Курт на станке снова зачехлили, кофе вскипятили на дровах, и Ташкент каждую щепку экономил. Рубил поленья не топором, а строгал ножиком в стружку, усиливая микроскопическое пламя своим умением. Гиря наблюдал с явным любопытством и заметил, что подобным методом можно на охапке дров сварить цистерну чаю. Ташкент с улыбкой согласился, и оба вспомнили, зачем тут встретились. «Скажи, Ташкент, с башен муры точно отошли или выманивают в засаду?» «На 100% не уверен, но думаю, что отошли по-настоящему. Я внимательно переговоры слушал и не заметил никакой игры. Начальство на них орало матом, и в ответ те пытались огрызаться. Нет, так натурально ни за что не придуриться». Ташкент решительно помотал крупной головой. «Если только одна группа отошла с шумом, а на ее место какой-нибудь спецназ пришел тихонько и залег». «Если так, то плевал я на все их залегшие спецназы», — Гиря небрежно отмахнулся. Фаза выпустит Маруську, и та разведает. Или вороны. Пусть попробует обмануть ворон. Да леший с ними. Скажи лучше, что случилось со зверями в карусели? А что, звери, что не так? Ташкент изобразил непонимание, но изобразил ненатурально. Он любил всякие приколы с розыгрышами и активно делал вид, что не понимает гирю, но с тем такие номера не проходили. Хорош, Ташкент, тут дурака включать. Сейчас мне не до шуток. Я тебе вопрос конкретный задал. Когда звери по камням забегали? Так это... За день до отхода муров беготня пошла. Раньше, если одна тварь заняла камень, то другой там делать нечего, а если сунется, то сразу драка. А сейчас сидят гроздями по 5-7 штук, и хоть бы что. Словно коты домашние, а не элита. А такое не бывает. Такого просто быть не может. Я долго сомневался, но как муры с башен отошли, сразу к тебе Петрика направил. «Я тебе сейчас направлю, петух ты гамбургский, а ты...» В руке у Петрика оказалась поварёшка. Он ей разливал по кружкам кофе, и Ташкент увернуться не успел. Удар в теме самортизировала вязаная шапочка, но попала хорошо. А после второго сварка на кухонном инструменте лопнула, и чашка от ручки отскочила. Гирю трясло от смеха, но он плотно скрутил сталкера. Тот в таком состоянии вполне мог загнать ручку муру в глаз. «Хорош, Петрик, успокойся, а ты за метлой следи поганой, пока башку не оторвали. Народ сейчас, сам понимаешь, нервный и горячий». Ташкент понимал, вернее, красноречиво тряс головой, всем своим видом показывая, что понимает. Петрик вылез из объятий гири, развернулся и отошел метров на 20 по тропе. Там сел на камень и уставился с умным видом в пропасть, демонстрируя полное спокойствие. Конфликт затух, не успев вспыхнуть до приличной драки. Гиря и Ташкент наблюдали за взбесившимся зверьем еще несколько часов в бинокле, и загадок стало больше, чем ответов. Зверьё взбесилось как-то необычно. Огромные в тонну весом твари не дрались, не щелкали зубами, а растерянно толкались на торчащих из тумана каменных зубцах. Они мирно друг к другу прижимались и без всякой агрессии пытались залезть как можно выше. «Гиря, ничего странного не замечаешь?» «Петрик, ты о чем конкретно?» Тут все сегодня странное, и времена странные настали. Гиря, да ты на их морды посмотри, именно на морды. И че морды? Ох, блин, точно, морды. Молодец, Петрик, выношу тебе благодарность от командования за наблюдательность. Морды монстров словно по команде поворачивались в одном и том же направлении. В сторону выхода из карусели, туда, где на равнину с шумом вырывалась горная река, образуя остров с башнями. Зверь лез на скалу или спускался, сидел наверху или расталкивал других тварей, без разницы. Все внимательно рассматривали нижний выход из ущелья. «Ташкент, совсем забыл спросить, ваш зоопарк давно кормили?» Мур снял никогда не стиранную вязаную шапку, почесал шишку от поварёшки Петрика и широко развел руками. «Так в том-то и дело, Гиря, в том-то и дело. У них кормежка по расписанию. Вчера, но никто не прилетал, прикинь? Да они друг друга рвать должны и драться, как собаки, а у нас, сам видишь». Ташкент кивнул небритой рожей в сторону ущелья. «Мир и дружелюбие. Я здесь не так давно, но точно выяснил, что элитник – зверь одинокий, индивидуальный, примерно как тигр или медведь. А тут что мы видим, Гиря? Тут мы видим стаю, пусть даже стая пока без вожаков». «Ташкент, хватит тарахтеть, я тебя услышал». Ташкент подобным образом мог балаболить бесконечно, но информации так избыток, а время поджимает. Гиря с беспокойством посмотрел на циферблат часов, затем на небо, многозначительно постучал по циферблату пальцем, и Ташкент с Петриком все поняли. «Ребята, я побежал обратно, а вы оставайтесь и не ссорьтесь. Ладушки, друг друга потерпите. И к тебе, Петрик, обращаюсь к первому. Ташкент, зараза, что улыбаешься? Учти, следить за языком полезно для здоровья. Все, я ушел». Понятно, что возле блиндажа никому не придет в голову жечь костер из щепок. Но то, что Гиря видел на подходе, издалека смахивало на небольшой пожар. Причем пожар не один, а целых три. И как такое понимать? Зачем на границе между кластерами сжечь сразу три больших костра? Само по себе на каменной Марине ничего загореться не могло. Там не стреляли, никто не воевал и более того. Бой самой низкой интенсивности он бы заметил сильно загодя. Так спрашивается, какого черта? Обладая изяществом мебельного шкафа, Гиря, тем не менее, как медведь в лесу, умел быть незаметным, а если очень нужно, и невидимым. Его способности оценил на себе холод, контролирующий освещенное пространство, надежно, как ему казалось, спрятавшись. Сначала мощные объятия сковали руки, и одновременно прокуренная длань прикрыла сверху носоглотку, лишив караульного возможности кричать и заодно дышать. В голове у холода мелькнула мысль, что его сейчас удавят, и он чуть не обмочился. Но выяснилось, что не все так плохо. Прямо в глаза уставилась раскрашенная ночным камуфляжем морда Гири, и морда довольно улыбалась. Холода от такого обращения накрыла ярость. «Гиря, да какого?» Хлоп! И вонючая ладонь снова перекрыла рот, на этот раз разбив до крови губу. «Холод, заткнись, падла!» Свистящий шепот Гири в ухо парализовывал и подавлял сопротивление, как шипение удава. «Сам все просал и поздно кипиш поднимать. Сейчас ты подыхаешь с проломленной башкой и глоткой перерезанной, понятно?» Вконец обалдевший часовой смог только согласно замычать, но Гиря его понял и ослабил хватку. Холод судорожно вдохнул воздух, хлюпая кровью из разбитой губы. «А теперь рассказывай, что за костры, где остальные и от кого ты тут Марину караулишь?» «Так это, Гиря, тут без вас такое было?» «Какое? Слушаю внимательно». Этот бесконечный и такой щедрый на сюрпризы день все не заканчивался и продолжал сыпать новыми подарками. «Три элитника сегодня подошли прямо к блиндажу, прикинь?» «Элита? К блиндажу?» Гиря не поверил. «Ты, Холод, почему тогда живой? И остальные почему спокойно спят?» Он ошибался. Никто не спал. Все ждали его, Гирю. Именно ему дорогу освещали три костра, и Холод караулил тропу из карусели к блиндажу, где развитые зараженные разгуливали, как у себя дома. Они, правда, и находились дома. Райский стаб начинался совсем рядом, туда уводили два окопа, но сам блиндаж территориально оставался в карусели. Холод встал, подбросил затухающие костры свежих дровишек, устало сел на камень и лишь тогда продолжил. «Гиря, нет, ты прикинь, мы только все расслабились после обеда, кто где отдохнуть приткнулся, я разобрал свой пулемет на чистку, как слышу, сдавлено так Агата пропищала, вот как будто кто ее за глотку стиснул. Ну, я пистолет из кобуры бегом на крик, тут Фаза подоспел с собакой, а у собаки, представляешь, весь загривок дыбом, в небе воронье орет, Короче, я не выдержал и с гранаты Эвки чеку сдернул, потому как фиг знает, что такое там нарисовалось. Эй, а у тебя еще и пулемет разобран. Ну ты холод, ты лошара. Лошара злобно зыркнул. Хорош стебаться, гиря. Мне что, вообще теперь оружие не чистить? Так, на чем мы остановились? Агата пискнула, и Фаза подбежал. Ага, все верно, пискнула. И я как дурак в одной руке с гранатой, в другой со Стечкиным бегу, а там три элитника, прикинь? Ну так и валить их надо было с пистолета. По три пули каждому в споровый мешок. А что, холод? Да у тебя в обойме еще и патроны бы остались. Гранату в очко самому шустрому и злобному. Блин, гиря, ты достал подколками. Нам не до смеха было. Два, как огромные орангутанги в чешуе. Третий похож на большого таракана или броненосца. Агата скулит и пытается пролезть между камнями. Фаза бежит с гладкоствольной сайгой. Как нас там не сожрали, не представляю. Ой, холод, не скромничай. А пистолет у тебя на что с гранатой? Я так думаю, что еще неизвестно, кто кого. Заржали оба, у холода лопнула разбитая губа, и рассказ он продолжил, сглатывая кровь, но уже весело. Ты, гиря, даже не представляешь, что там дальше было. Вот рассказать ребятам не поверят, еще обзовут как-нибудь нехорошо. Эти три элитника развернулись жопами и сели, не обращая внимания на такую вкусную жрату, как мы. Это ты вкусная жратва? Да я тебя умоляю, холод, я представляю, как там от вас воняло. Гиря, ты помолчать можешь? Дай рассказать. Карусель их интересовала гораздо больше нас. Смотрели твари именно туда, не отвлекаясь. Ну и дальше что? Как разошлись? Так тут и начались те самые чудеса и непонятки. Прибежал Фаза, его собачонка залаяла на твари, и они в три прыжка исчезли. Нет, ты прикинь, зараженные услышали собачий лай и убежали. Да они, наоборот, должны со всех сторон сбегаться на собаку. Вот сейчас гире стало не смешно. В груди сильно стиснуло до тошноты, и он абсолютно ясно почувствовал приближение чего-то страшного. Без причины захотелось плакать, а он давно забыл, как это делается. Плохие, ох, плохие знаки! Холод, будь добр, к Фазе проводи, а то я с дороги неважно себя чувствую. Когда гиря утром ушел за Петриком к Ташкенту, Фаза уже привычно направился к порталу, но не тут-то было. Прозрачный шар мягко пружинил, не пуская, а затем подпрыгнул и вообще исчез из поля зрения. Вот это новость! Подобное бывает, если в райском стабе посторонние, но живая сигнализация не подавала ни малейших признаков тревоги. И тем не менее портал закрылся. И Фаза озадаченно чесал макушку, посматривая боковым зрением на зависшего в воздухе Сапсана. Маруська тявкнула, не агрессивно, скорее удивленно. Метрах в 30 от них тропу пересекала стайка из 6 маленьких белок. От собаки белки бойко разбежались по деревьям, но удаляться продолжали весьма плотной группой. Очередная пища для размышлений. Живность в райском стабе Фаза изучил неплохо и всегда считал белку животным одиночным. Но как тогда объяснить стайку из 6 штук? Только миграцией. Но миграцией куда? Стаб представлял собой замкнутую территорию с единственным выходом через карусель. И удивил Трофим. Фаза кота не видел с раннего утра, но как только они с Маруськой сели ловить рыбу в озере, тот появился. И появился не один, а в компании собратьев. Впрочем, кошачья стая на глаза так и не вышла. Сначала они мурлыкали и перефыркивались в зарослях с Трофимом, затем посторонних кошаков облаяла Маруська, и те, шипя как змеи, удалились. Язык кошачьих Фаза понимал не очень, но разобрал, что его с Трофимом уговаривали уйти вверх по ущелью, туда, где в больших камнях множество укрытий. Верный кот остался, но пулей взлетел на высокую сосну. Из густых веток выглянула усатая, внимательно следящая за поплавком кошачья рожа. Форель хорошо клевала. Ввиду закрытия портала и общей нездоровой обстановки, Фаза решил отступить от своих принципов и наловить побольше. Он накормил Маруську крупной рыбиной, поощрил кота за верность и только сейчас вспомнил про ворон с Петровичем. Действительно, что за ерунда и где его вороны? Куда пропала боевая авиация? Он огляделся, внимательно прислушался и понял. Сапсан, конечно. Над ним парил сапсан, и от хищника разбежалось все, что в перьях и попряталось. Фаза приветственно махнул соколу куканом с рыбой, и сокол отозвался «кьяк-кьяк-кьяк». Потом птица еще раз прокричала и еще. Фаза не медлил больше ни одной минуты. Они с Маруськой добежали на перегонки до блиндажа, он сунул ничего не понимающий Агате кукан с рыбой и тотчас рванул назад к своему домику. После того, что прокричал сокол, ему нужны веревки. Много веревок, возможно, все, что есть в наличии. Удобное место – озеро с форелью. Не зря, наверное, сокол прокричал ему именно там, что скоро всем тут будет плохо, и искать надо или высокие места, или лезть в глубокие и тесные пещеры. Птица много с ним не разговаривала. Сапсан просто в крикливой форме возмутился, что Фаза никуда не прячется и ни на что не залезает. Да что такое будет в конце концов? Пожар? Лавина? А может, все живое смоет селевым потоком? Выяснять некогда, и если ему указали направление, то надо залезать повыше. И когда Фаза полез по оставленной убитым им картографом веревке на каменный зубец, сокол одобрительно заклокотал и простодушно удивился, почему Фаза не летает. Ведь летать так просто и приятно. Он залез, посидел, переводя дух, и спросил у парящего сапсана, угрожает ли ему что-нибудь. Тот прокликотал, что нет. Гордому соколу не угрожает ничего, а надо опасаться таким ничтожеством, как Фаза. Ясно. Значит, будем спасаться на возвышенностях. И Фаза натащил веревок. Непонятно, от каких именно проблем может спасти одинокий скальный зуб, но если по ним не будут стрелять снизу, он, несомненно, является хорошим убежищем. Причем убежищем с веревкой, навешанной еще покойными мурами мангуста. Фаза веревочек добавил, затащил две 5-литровые бутылки с питьевой водой, цинк патронов 7 мм, сухпаи и понял, что всей толпой они тут не уместятся. Пришлось в срочном порядке оборудовать уступ на скале неподалеку, рискуя жизнью, туда лезть и навешивать перила без страховки. Получилось. Весь ободрался, ноги от напряжения дрожали, но веревку на площадке закрепил и обнаружил мелкий, но приятный бонус. Из стенки на скале капала вода. Помыться маловероятно, но набрать в кружку для питья легко. Фаза лизнул в воду, мысленно поднял большой палец и скользнул вниз за патронами и сухпаями. Вторую точку следовало оборудовать не хуже первой, и как здорово, что они обе находились в пределах прямой видимости. Аптечки, живчик, гранаты, сухпаи и райский стаб не карусель. Радиосвязь работает неплохо, Для общения люди на площадке с людьми на зубе смогут не только перемахиваться тряпками. Две портативные рации со свежими аккумами имелись, и лучше их уложить заранее. Так, что еще? Все, что есть теплое, а есть несколько спальников, одеяло, две пуховки. На всех не хватит, но если что, спать можно и по очереди, передавая друг другу снаряжение. Оружие. Оружие у него есть. В каждой из гнезд по СВД на сошках, по АКМ, и будем надеяться, что они сюда поднимутся не с голыми руками. Хотя, может быть, всякое. И Фаза, подумав, добавил дробовики с патронами. Он бегал как угорелый, и для бодрости пришлось прибегнуть к помощи лайтспека. А что? Совсем немного, и случай соответствует. Провозился до сумерек, весь вымотался и заметил, что в районе блиндажа закаркали вороны. Нехорошо закаркали. Но стрельбы не слышно. Ну что им угрожает? Что? С ума можно сойти от предположений. И некогда, совсем некогда раздумывать. Фаза с сайгой наперевес рванулся к блиндажу и раздавил ногой пищуху. Это что такое? Целая стая маленьких зверьков сосредоточенно двигалась навстречу, не обращая внимания ни на него, ни на Маруську, ни на хищно изогнувшегося Трофима.